самая реалистичная вещь в мире — это мечта. В этом бешено вращающемся пепельно-сером мире есть люди, в которых теплится огонек романтики под названием «мечта». Все считают их жалкими, непрактичными и смешными, думают, что они оторваны от реальности. Окружающие избегают мечтателей, называют беглецами, скрывшимися от надвигающейся реальности в убежище фантазий. Те, кто считает мечты непрактичными, заблуждаются. Нет ничего реальнее наших мечтаний. Самыми выдающимися людьми были чудаки, отрешенные от этого мира, и фантазеры, что доверились пути к созданной ими мечте и шли по нему до конца. Когда они с горящими глазами и пламенным азартом рассказывают кому-то о своей мечте, зачастую в ответ их собеседники со скучающим выражением лица качают головой или цокают языком. Но даже тогда мечтатели не разочаровываются, они никогда не откажутся от собственной мечты. Они — лидеры, без которых не может существовать этот мир. Благодаря их фантазиям появляются удивительные здания и изобретения, прекрасные стихи и романы, музыка и невероятные теории. Их мечты творят эпохи. Поэтому сбрось оковы чудовищного и пагубного заблуждения о непрактичности мечтаний и доверься своей мечте, последуй за ней. Она подарит тебе самую фантастическую реальность, обратившись в мир завтрашнего дня. Я смог добиться того, что я имею сейчас, потому что мечтал и ни на секунду не сомневался в своей мечте. Мечта в ответ преподнесла мне в подарок эту великолепную реальность. Утро, приносящее с собой новый день, наполнено неопределенностью, как же следует провести этот день. Тяжело вздыхаешь, ощущая сдавленность в груди, и обволакивающее серой дымкой чувство ответственности заставляет встать с постели. Рождается мысль. Если это не путь к лучшей жизни, может, это дорога к смерти? И плечи опускаются от невыносимого чувства опустошенности, утратившей живую искру, взгляд угасает, а сердце холодеет. Но вот откуда-то доносится разговор незнакомцев. Оборачиваешься на беседующих, в глазах блеск, оживление на лицах, сердце колотится, наполненные трепетным волнением, их счастье видно невооруженным взглядом, они говорят о мечте. Это и есть мечтатели, которых все сторонились, но они смогли добиться невероятных результатов. И в итоге ты начинаешь с завистью смотреть на них. Ты осознаешь, что влачишь бессмысленное существование и бессильно проживаешь день за днем свою жизнь — потому что утратила жизненную энергию, охладела ко всему, исчерпала всю волю и жажду жизни. Защити тот неиссякаемый источник счастья и стремлений, который приносит тебе трепет, радость и желание жить. Защити свою мечту. Защити ее от мира, который насмехается над ее несбыточностью. Ведь мечта и есть самая реалистичная вещь в мире.